Так-таки Швили. Году, кажется, в 50-м, летом 1950 года, если память мне не изменяет, я жил тогда в Ленинграде, приехавший из Москвы Шостакович, с которым я в те годы поддерживал регулярные отношения, среди прочих музыкальных новостей сообщил о появлении в нашей музыке нового большого таланта. Речь шла о совсем молодом грузинском композиторе Атаре Тактакишвили, который показал в Москве свою первую симфонию, имевшую большой успех. Годы это были весьма сложные для нашей советской музыки. Через год, кажется, Тактакишвили показал новое сочинение «Концерт для фортепиано», также имевшее самый широкий отклик в музыкальной среде и ставшее репертуарным произведением. Произведения Тактакишвили игрались и в Ленинградской филармонии, которая, к слову сказать, жила очень интенсивной творческой жизнью и много играла нового, только что появившейся музыки. Но мне почему-то не пришлось услышать ни того, ни другого сочинения. С ними я познакомился позже. Имя Тактакишвили стало широко известно в музыкальных кругах нашей страны. Оба произведения, и симфония, и концерт, были удостоены государственных, сталинских премий. Большой успех молодого автора. В 1954 году я был приглашен на пленум грузинской композиторской организации в Тбилиси. С большим удовольствием вспоминаю сейчас мое пребывание на этом пленуме. Музыкальная жизнь республики, можно сказать, била ключом. В расцвете сил находились высокоталантливые композиторы Андрей Баланчевадзе, Алексей Мачевариани, Шалвам Швелидзе, чья монументальная третья симфония произвела на меня тогда большое впечатление. Среди представителей более молодого поколения Отар Тактакишвили занимал видное место. Имя его становилось уже в ряду мастеров. На пленуме была сыграна его вторая симфония, имевшая большой успех. С той поры я ближе узнал Отара Тактакишвили и внимательно слежу за его творчеством. Его жизнь, можно сказать, проходит у меня на глазах в течение четверти века. Продолжая традицию своих старших товарищей, работавших в области симфонизма, который переживал в те годы период несомненного расцвета и дал много ценного всей многонациональной советской музыке, Тактакишвили в чем-то по-иному пошел вперед, оттолкнувшись от опыта старших мастеров и, скорее, вернувшись к опыту грузинского классика Захария Палиашвили. Наряду с симфонической музыкой, где кроме симфонии он ярко себя заявил в жанре миниатюры, сказать по правде, очень мною любимым, помню две его прекрасные пьесы «Элегия» и «Сачидао». О симфонической миниатюре «Сачидао» упоминает в своем исследовании Полякова. Смотрите Полякова, Отар Тактакишвили, Москва, советский композитор, 1979 год, страница 17. В середине 50-х годов музыка наша переживала прошедшая война, явившаяся очередным испытанием для всего народа, разумеется, не могла пройти бесследно для его духовной жизни. В огне войны и в послевоенные годы зародились и сформировались новые мысли и тенденции, проявившиеся в творчестве к середине 50-х годов. Новый, глубоко самостоятельный жанр искусства, ведущий свое начало от духовной и религиозной музыки, но творчески переосмысленный в наши дни, оставаясь вместе с тем, на позициях высокой духовности. К этому движению в нашем музыкальном искусстве увлекло композитора. Здесь он нашел новые возможности выразить свои сокровенные мысли. В 2 мая. «Горе от ума». Название сбивает многих с толку. Один умный чацкий среди дураков, простаков и так далее. Видят ситуацию и без внимания относятся к словам, которые он произносит. Не вдумываются в мысли, которые выражают эти слова. Так попадает Чацкий в ряд Онегина и так далее. Людей байронических, людей без идеи положительной. В то время как по существу стоит он в ряду Безухова и Обломова, людей с идеалами, причем идеалами национальными. О суетливом желании бессмертия. Свойственное нашим современным художникам какое-то суетливое желание бессмертия, большие хлопоты о нем, сочинение мемуаров, обеляющих собственные неблаговидные подчас поступки, утаивание дурного, а если это невозможно, то подыскивание обстоятельных причин для оправдания своего дурного, сочинение произведений, где автор подыскивает себе местечко поудобнее среди бессмертных, амикошонство, панибратство с гениями прошлых эпох и тому подобная деятельность. Другие деятели, совсем уже не имеющие вкуса или имеющие его очень дурной, еще не думая об уходе с жизненной сцены, заранее панибратски обнимаются с великими людьми, развязно именуя Толстого — Лев Николаевич, Чехова — Антон Павлович, Пушкина — Александр Сергеевич, Чайковского — Петр Ильич и так далее. Вот это и есть мещанство, обывательщина. Мещанин нашего времени уже иной, чем в начале века, при царизме. Он усвоил уже, что надо быть прогрессивным, поощрять новаторство. Новаторы были молодцы, а консерваторы — бяки. Нетрудно понять, кем выгодно быть. Процветающее новаторство, а на деле слепота, эпигонство, движение якобы вперед, а фактически топтание на месте, и так уже заплеванным и затоптанным, как лошадь с шорами на глазах, не видя жизни, не чувствуя ее движения, не ощущая сердцем того, что показывает стрелка душевного сейсмографа. Только очень чуткие художники ощущают, подобно сейсмографу, глубинные толчки жизни, свидетельство огромных процессов, происходящих сейчас в духовной жизни человечества. Нелепо было бы думать, что нет людей, ищущих верный путь во тьме и мраке бытия. Они, эти люди, есть всюду, в самых разных областях жизни, в том числе и в области художественного творчества. В музыке, может быть, менее, чем где бы то ни было. Уж очень избаловано, в игрушку превращено музыкальное искусство. Но они все же есть.